Это одна из причин, по которой мне пришлось отказаться от подобной заманчивой идеи искать путь по уже имеющимся в этом домене естественным коридорам. Было бы очень неприятно и смертельно опасно, вывались я из самостоятельно проделанного хода прямо перед своей целью, что уже ждет меня с распростертыми объятиями своих восьми конечностей. А может вообще статься так, что я своим магическим буром могу уткнуться в мировой щит, ведь истинный размер домена мне неизвестен и как он себя поведет в таком случае, можно только гадать. В этом новообразующемся мире уже сложилась и устоялась стабильная экосистема, где преобладали насекомые и грибы с лишайниками. Мелкая и неопасная для меня фауна питалась грибами, лишайником и теми немногими видами растений, которым не требовался солнечный свет для роста и развития, а также не брезговали сожрать друг дружку. Здесь все виды были как минимум всеядными, но 90% всех населяющих этот домен существ были плотоядными хищниками. Нам даже хищные грибницы встречались, что выстреливали из себя гибкими жгутиками, на кончиках которых находился ядовитый шип в виде крючка, после поражения которым цели, грибница подтягивала к себе тело жертвы и, покрыв собой, переваривала и поглощала. Неужели мы уже близко? Безмолвно я задал себе вопрос, когда стал ощущать кожей и всем своим естеством неприятие сгущающихся дальше по коридору энергетических эманаций, что поднимали из глубин моей сути змеиную ярость, обращенную к своему извечному противнику. Мои клоны также все поняли и смогли ощутить присутствие в непосредственной близости от нас мощного источника противоестественной для нас силы. Наконец я добрался до отродья Лос, и оно уже где-то совсем близко. Но что-то странное и знакомое ощущалось в наполняющей энергофон силе демонического бога, а в том, что паучок Лос, что так и не стал вместилищем своей родительницы, уже достиг божественного ранга, у меня не было сомнений. В воздухе ощущалось липкое присутствие проявления божественной паучьей сущности, будто лицом в темноте налетел на паутину, такое впечатление оставлял каждый новый шаг вперед. Через сотню метров коридор вывел меня и моих иллюзий к пещере, размер которой было не установить, а все из-за непроглядной тьмы и давящей, липкой силы моего, на что я очень надеюсь, последнего противника в этом домене. С момента выхода за территорию города, я постоянно находился под защитой своих сильнейших щитов и готовых к моментальной развертке барьеров, плетения которых были подвешены к моей ауре и ждали от меня только сигнала к началу работы, поэтому никаких дополнительных средств подстраховки и подготовки к предстоящему сражению мне не понадобились. Все, что было можно сделать, уже было сделано. Я был в кольчуге и доспехах, принадлежавших когда-то эльфийскому князю, на правой руке уже проявилась моя противодемоническая цепь, что обернулась вокруг руки, начиная от плеча и заканчивая запястьем с кистью, а в левой у меня находился посох архимага. Мои основные щиты сейчас были в состоянии покоя и свернуты, а все потому, что я старался максимально скрыть себя и оттянуть момент своего обнаружения. Хотя надежды на это практически не было, ведь все вокруг было пропитано мерзкой силой паучьего бога, и мои попытки скрыть себя всеми известными мне способами, вероятнее всего, окажутся тщетным. Ну не может бог проглядеть и не заметить в области тотальной концентрации собственной силы постороннее присутствие, но я все равно надеялся на лучшее. Своих клонов я с собой не стал брать. В этой пещере и битве они мне не помощники, а только обуза и помеха. Во-первых, их силы катастрофически мало для того, чтобы хоть что-то сделать сущности божественного ранга, а во-вторых, они бы моментально выдали наше присутствие. Я все еще питал надежду остаться незамеченным. Я продвигался очень медленно, и все потому, что вокруг было не видно низги. Все заполонило густая и вязкая монотьмы и небольшим вкраплением не менее мрачного оттенка бахиеня местного обитателя. Только благодаря собственному сродству с тьмой, бонусам от титула темного лорда и наличию у меня в посохе отродья Дагона, что был богом морских глубин и ее тьмы, мне удавалось разглядеть в ней хоть что-нибудь на расстоянии в пару десятков метров вокруг себя. Так и двигался я очень осторожно и медленно, ступая вперед, навстречу приключениям, сука. Полчаса я продвигался осторожными шажками вперед, пока слева от меня не был замечен странный сталактит, который уже достиг своим кончиком пола пещеры. А когда я приблизился к нему на расстоянии вытянутой руки, у меня резко вспотели ладони, а вместе с ними и все остальное тело. Ни хрена это не сталактит. Это был кончик огромной паучьей лапы, но так как я не видел дальше 20 метров, то прикинув мысленно, какого же размера должен быть владелец столь великоватого, в пару метров толщиной в поперечнике, размера ноги, мне стало дурно. Тварь должна быть размером тела с футбольное поле. Да как мне с таким хтоническим чудовищем сражаться и почему оно все еще не пытается меня сожрать? Да не, или же да, да быть такого не может. Вот значит, что мне показалось странным и знакомым в ощущении силы детятки Лос. Эта хрень спит. Это присутствие небольшой доли силы грез в пространстве меня смущало. И пока она находится в мире снов, мне нужно как можно ближе подобраться к его телу, а затем нанести один единственный, но смертоносный удар, которым я смогу выбить душу Бога из его тела и пленить в свой посох. Все еще не веря собственной удаче, я поспешил вперед, в надежде, что движусь в нужном направлении и спустя еще полчаса смог достичь туловища огромнейшего паука, что лежало неподвижно. Видимо, за сотни тысяч лет в этом домене, отрыжка Лос настолько уверилась в собственной силе и превосходстве над местными представителями флоры и фауны, что потеряла всякую осторожность, хотя это очень странно, но мне ли на это жаловаться? Стоя же перед телом противника, которого бей не хочу, я оказался в затруднении, как мне теперь действовать дальше. В идеале мне нужно попасть посохом в мозг, а ведь у пауков, ну по крайней мере у большой части известных мне видов их два. Мне же по-хорошему, чтобы убить тварь, нужно поразить нервное сосредоточение тканей тропой Анубиса, и уже через нее концентрированной энергии смерти будет проще всего поразить и охватить все тело паука, лишив его жизни. Ненавижу насекомых. Все у них не как у людей, и даже оторванная башка не гарантирует мгновенной смерти. Мне никак нельзя соприкасаться с телом твари своей аурой, что моментально вырвет ту из мира снов. Левитировать себя тоже не вариант, ведь стоит мне выпустить немного маны, как я опять же выдам себя. И что делать? И так эдак прокрутив в голове различные варианты собственных действий, я остановился на самом очевидном и самом, на мой взгляд, безопасном в плане преждевременного раскрытия себя. Пройдя вдоль брюшка своей скорой жертвы, я, достигнув его головогруди, отойдя на сотню метров в сторону, взял разбег и, набрав приличную скорость, оттолкнулся от поверхности и взмыл на сотню метров в воздух, а сам в этот момент хотел побиться головой о дерево. Ведь стоило мне достичь пиковой высоты, на которую подбросил меня мой прыжок, я увидел над головой потолок пещеры, до которого оставалось меньше пары метров. Вот ни разу мне было бы не смешно, влети я в него своим телом и вызови своим столкновением с каменной поверхностью падающие вниз камни. От такого бы мой противник бы точно проснулся, и ждало бы меня внизу не спящее тело, подставляющее под мой удар свое тело и мозг, а раскрытая пасть, ждущая, когда вкусняшка в нее упадет сама. Все это было обдумано в параллельном потоке сознания, а основное было полностью сосредоточено на тьме под моими ногами, в которую я проваливался и где старался разглядеть головогрудь паука, в которую мне предстояло вонзиться своим посохом и дотянуться им до мозга жертвы. И как только я увидел силуэт своей добычи, я, изогнувшись в воздухе и взяв большой размах, метнул в область головогруди паука, чуть ниже его глаз, ближе к брюшку, свой посох и, уже не скрывая своего присутствия, ускорил его телекинезом. Стоило мне раскрыть свою силу, которая разила своим убийственным намерением за версту, паук мгновенно вынырнул из сна и сбросил с себя дрему, да только было уже поздно. Мой посох пробил хитин твари, а вот дальше началась дичь. Мое сознание, разумная часть его, была отодвинута в сторону. Само мое естество отринуло мою человеческую часть личности, и я, обратившись в Василиска, стрелой нацелился на небольшую дырочку, оставленную моим посохом, который уже выпустил из себя в теле паука заклинание тропа Анубиса, после которого послышался мерзкий, могущий свести с ума писк, скрежет боли агонизирующего демонического паука божественного ранга. А моя звериная часть сути змея во мне клокотала от ярости и желания пожрать противника. Я даже не пытался ее обуздать или пытаться ей управлять. Казалось, что сейчас мною овладел верховный дух и покровитель змей всего мириады миров и планов бытия. А дальше началось слайд-шоу. Вот я своей Василисковой, коронованной и шипастой с рогами башкой, бьюсь в хитин взбесившегося от мучительной боли паука. Вот внешний скелет чудовища не выдерживает силы моего удара, усиленного моей аурой, которая помогла расколоть хитин в том самом месте, где уже имелось отверстие от моего посоха, который сейчас во всю свою прыть трансформировал ману всех пяти своих пленников в энергию смерти, что шла на все еще действующее заклинание тропа Анубиса, которая уже больше двух секунд действовала и пыталась оборвать связь души и тела паучьего бога. Следующая картинка: я уже оказался в теле своего противника, ввинтившись в него своим телом, словно бур. А затем я почувствовал себя персонажем моей первой игры на сотовом телефоне, змейкой. Только мне не нужно было никуда мчаться за полезной и питательной вкусняшкой, я стал жрать все, что было передо мной и вокруг. Я жрал и жрал, а пища моментально во мне расщеплялась и становилась энергией, которую поглощали мои духовные оболочки, а мне было невдомек, куда она там в них девается. Я и так был полон до этого энергии в каждой из своих оболочек под завязку, сил в бою мною потрачено не было, но и над этим мне долго порассуждать не вышло, ведь мое сознание стало плющить от удовольствия и наслаждения, которые не давали мне и шанс вынырнуть из эйфории и начать трезво мыслить. Было до боли хорошо. Странное состояние, мне было одновременно божественно приятно и также плохо, но при этом я и не думал останавливаться, точнее, не думала останавливаться та часть моей сути, что отвечала за мою звериную, змеиную суть. Ей было похер на мою душевную дилемму, она делала то, что считала правильным и необходимым. А затем мне не осталось места даже во второстепенном потоке сознания, и моя личность Светозара Змеева полностью отключилась, оставив управление телом моим инстинктом, что уже до этого смогли меня сделать лишь сторонним наблюдателем начавшегося пиршества. Пока сознание Светозара находилось в отключке, а змей внутри дитя Лос сожрал уже треть объема божественной плоти в головогруди огромного паука, с ним стали происходить метаморфозы. И пусть тело змея также претерпело изменения, но основная их часть выпала на его душу и ее оболочки. Светозар прорвался на 9-й октан, и у него стал формироваться зачаток 9-й оболочки души. Конечно, становление одаренного высшим магом – это резкое увеличение силы их качества, появление 9-й оболочки, но становление богом – процесс небыстрый и может занимать от тысячи и более лет. Светозар же, оказавшись в теле паука, что уже был богом и копил все эти тысячелетия силы, был переполнен ей. А для змеиной сути нет ничего питательнее и полезнее именно паучьей плоти и энергии, которой она обладает. И змей, которым сейчас являлся Светозар, даже не думал прекращать свои трапезы до тех пор, пока не было съедено все внутри бывшего паучьего бога, чья душа находилась в посохе архимага. Ох, как же хорошо, и на работу не нужно, можно еще полежать и ни о чем не думать. Стоп, какая нахрен работа? Резко распахнув глаза и оглядевшись вокруг, убедился, что мне ничего не угрожает. Я лежал в ипостаси Василиска внутри внешнего скелета своего бывшего противника, которого походу я полностью сожрал. Мда, оглядывая же себя, я заметил разительные изменения как своего змеиного тела, так и внутри себя, своей души. Только на периферии одного из моих второстепенных, не основного потока сознания, промелькнуло сожаление, что в этом теле мне не подвластны тонкие чары и я могу лишь шибать грубой мощью, отчего для того, чтобы создать зеркало или же иллюзорного клона, через чьи глаза я бы мог взглянуть на себя со стороны, мне необходимо обернуться человеком или ногом, как вдруг передо мной появилось огромное иллюзорное зеркало. Я смог сотворить чары, лишь подумав о них, и глядя на охренительно грозное и впечатляющее чудовище в нем, меня захлестнул восторг, не только от того, что я увидел, но и ощутил в своей душе. Я стал богом. У меня имеется 9-я оболочка души и не какой-нибудь огрызок, росток, который еще необходимо взращивать и развивать, а полноценная оболочка, которая уже способна оперировать бахианем. Уму непостижимо. Я надеялся хотя бы за сотню, другую получить ее зачатки, а тут нате, распишитесь и не подавитесь. В магической мощи я стал сильнее себя до съедения паучьего бога раза в 4-5, и это только относительно размеров моего резерва магической энергии, но ведь и ее качество стало на порядок, если не на 2, сильнее. В ментальной мощи я также значительно усилился и теперь смело могу величаться архимагом разума, и мне осталось совсем чуть-чуть до звания высшего псиона. Вторая оболочка еще больше скакнула вверх в своих возможностях, и здесь я уже могу зваться высшим йогом. Теперь я имею 2 оболочки души, достигнувших максимума своего развития в нынешнем виде существования. Может, конечно, есть еще какие-то варианты их эволюции, но мне о них ничего не известно. Также у меня достигло уровня силы архимага астральное начало, и теперь я архимаг астральной магии, вдобавок к магии разума. Теперь, что касается моей внешности. Не знаю, слышали ли вы анекдот про скрещивание ежа и змеи, но я сейчас, видимо, вижу перед собой результат такого удачного эксперимента химерологов. Моя противодемоническая цепь, которая с момента моего вхождения в пещеру со своим будущим обедом, была на мне, и в момент трансформации в Василиска она не перенеслась с моим человеческим телом в подпространство, а оплела мое змеиное тело, а ее шипы увеличились в десяток раз, и если до этого составляли пару сантиметров, то теперь мое змеиное тело было украшено тысячами шипов из сплава освещенного серебра и кровавого железа длиной 20 сантиметров. Если ранее я был пусть и темного, но отличимо зеленого цвета, то теперь я был практически черным, и только близко приглядевшись можно было понять, что моя чешуя очень темно-зеленая, а не черная. Корона и рога на голове стали более изящными и уже абсолютно черного цвета, а ведь ранее были серо-зеленого. Челюсть чуть расширилась и теперь была больше похожа на змеиную, а не на ящерицы, которая у меня Василиска была ранее. К слову про цепь, она теперь выполняла роль не только моей кольчуги в таком виде и оружия из-за наличия шипов, а еще и экзоскелета. При помощи нее я мог процентов на 15-20 увеличивать собственные физические данные. Мой же серебряный крестик, который в обличии змеи перемещался ко мне на грудь и становился чешуйкой причудливой крестообразной формы, тоже слегка изменился. Он стал салатового цвета, и оттенок испускаемой им силы тоже претерпел изменения. Если ранее это была святая энергия эмана света, то теперь святость ощущалась моей собственной, а не как ранее пусть и близкой, но безликой и чуждой. Я даже не знаю, с чем это конкретно связано, с моим становлением Богом и более глубоким пониманием сущего, или же с тем, что мой свет изменился более кардинально, но я мог обратить его теперь во что угодно, без построения трансформатора или иных уловок, только пожелай. В чистую энергию смерти, легко, в истинную тьму, нет ничего проще, только захоти я того, и так в любой из известных мне спектров магической энергии, к которым у меня даже малейшей предрасположенности ранее не было, то ли сам свет в себе скрывает подобные возможности и является прародителем всех этих магических стихий, и я пришел к этому пониманию, или же это мои собственные возможности так скакнули вверх, что вертел я законы мироздания на своем, ну вы поняли. А это что такое? Я обнаружил в своем астральном теле два образования, слабеньких и еще робких росточка чего-то нового, и приглядевшись к ним, я понял, что это зачатки крыльев. Охренеть не встать, а ведь василисков в некоторых научных трактах именуют как бескрылых драконов, и видимо неспроста. Пусть мои крылышки еще были в самом начале своего пути становления и тянули на себя прорву силы, которую легко перекрывала моя регенерация энергии души, но даже пара этих процентов потребляемых крыльями, это примерно несколько резервов магистров магии в секунду утекало на их рост и развитие. Выбравшись из хитинового скелета выкидыша лос, я переместился прямиком к входу в пещеру, где меня дожидались мои клоны, и первые, о чем я поинтересовался, сколько времени я был в отключке. 147 лет, 103 дня и 4 часа. Цензурных слов у меня не было. Хотелось материться. Какой нахрен канон, какие нахрен планы и интересное шоу. Я вообще могу на выходе не застать на месте человеческую цивилизацию. Неизвестно, удастся ли мне повлиять на временный поток этого мира и смогу ли я его откатить поближе к дню своего входа в этот мир, сумев потом синхронизировать оба временных потока двух миров и сделать их параллельными и движущимися с одной скоростью относительно друг друга. Вот ни разу я не хрономаг, да и нет у человеческих цивилизаций подобного ответвления в магической науке и, соответственно, знаний в этой области. Только робкие шаги в этом направлении предпринимались, те же пески времени Персии. Кстати, я только сейчас я заметил, что теперь местный источник силы завязан на меня. Видимо, он сам перекинул свою связь на меня, в тот самый момент, когда я убил паучьего бога и жрал его плоть. Ладно, нужно в город и приступать к работе с алтарем и источником силы мира. Я хочу домой, и желательно в тот же день, когда я зашел в этот гребаный домен. Глава 26. Возвращение. Год, ровно столько времени у меня ушло на то, чтобы свести максимально близко два временных потока, моего домена мира и того, откуда я прибыл сюда, и какого конкретно результата я смог достичь, для меня пока остается тайной, а все потому, что работа с такой непонятной для меня материей, как время, оставалось для меня сплошной загадкой и неизвестностью. Я знал, что делал и чего хотел достичь, смог понять назначение основных индексов временной направляющей и подвести их к максимально близкому значению друг друга. Таким образом я сумел сократить временный разрыв на неизвестную величину времени свое нахождение в этом домене по времени уже мира Роулинг, а затем своей властью, которую обрел над теперь уже моим собственным доменом, после того, как источник перекинул свою связь на меня, привязавшись ко мне намертво, я синхронизировал два потока, и с того мгновения они теперь движутся параллельно и с одной скоростью. Осталось вернуться в мир, где я уже прожил 7 веков и узнать точное время своего отсутствия там. А пока я был занят работой с алтарем, который, как ему и полагается, является интерфейсом с установленным на нем ОС, благодаря которому я имел доступ к возможности задавать в определенных границах желаемые параметры работы источника энергии и сердца этого мира домена. Мои клоны и иллюзии были заняты полезным делом, а именно, изменением местного экстерьера и интерьера, доставшейся мне в собственность недвижимости, а это всего, что здесь наваяли дроу за сотню тысяч лет жизни в городе Стлошх. Согласитесь, что жить змею среди барельефов, скульптуры наследия расы поклоняющейся и боготворящей пауков, не солидно. Вот они и были заняты практикой в трансфигурации, а если быть точным, то изменению формы вещества. Простейшие преобразования, которые доступны уже с первого курса ХГ, что может быть легче, не меняя ни агрегатного, ни внутреннего строения на атомарном уровне, ни массы, ни объема, а просто сменить форму объекта, сохранив все его иные характеристики и физические параметры. Минимальное воздействие маны на превозмогание реальности, в рамках отдельно взятого объекта и в значительной степени влияние на его астральное тело. Мои иллюзии не изменяли содержание, только форму. А это лишь доля малой астрального тела предмета, отвечающая за этот физический параметр. Трансфигурация в том виде, которым должна дойти до времен канона, если судить по прочитанным мною в прошлой жизни книгам Роулинг и просмотренным фильмам, снятым по мотивам этого мира, есть не что иное, как одно из ответвлений астральной магии. Именно посредством воздействия на астральное тело объекта при помощи энергии, неважно какой, астральной или же маны, естественно, с обязательным присутствием пси, маги заставляли объект поверить в новые возможности, особенности и иные физические характеристики, которые желает получить маг от собственных манипуляций. Бедная Мария, сколько же я ее мучил постоянной практикой изменения формы объектов, постепенно усложняя задачи, когда следующим этапом после того, как она легко стала менять форму предмета своих магических манипуляций, стало изменение на постоянной основе его агрегатного состояния и, естественно, начала она свои первые опыты с воды, как самого доступного и простого в этом деле вещества. Ведь именно вода встречается во всех трех агрегатных состояниях на Земле и практически не имеет сопротивления к изменению своей формы. Затем перешли на воздух, затем я поставил ей задачу выделить из него всю влагу, превратив в лед, после пошел камень, и так до тех пор, пока мы не дошли до сверхплотных и стугоплавких металлов, а уже после них перешли на магические вещества, что несут в себе свою собственную ману, которая очень сильно сопротивляется и противодействует попыткам воздействовать на свое астральное тело. Это ученики Хогвартса на первом курсе, не понимая магии, не зная даже основ ее и не умея чувствовать собственную магию, а также не обладая соответствующей дисциплиной и организованностью родственного разума, брались курочить астральное тело деревянной спички с целью обратить ее в металлическую иголку. Ну так они все это делали при помощи узкого, специализированного заклинания, рассчитанного нумерологией и внесенного закрепленного ритуалистами в инфосфере, да еще и при помощи концентратора. Мария же под моим руководством обучалась проделывать все это без костылей, без применения заклинания из области классической трансфигурации и обращению при помощи ритуала к инфосфере за запуском заданного изменения объекта. Нет, она училась работать напрямую с астральным телом предмета при помощи осознанного контроля собственной энергии, благодаря которому она влияла и изменяла его, в попытках достичь желаемого. По большому счету, палочковая магия – это тупиковый путь, и сами концентраторы не являются тому причиной. Они являются очень востребованными и необходимыми инструментами в работе артефакторов, тех же зельеваров на начальных этапах обучения, да и то все зависит от методики обучения, но как ежедневный инструмент и помощник в быту мага, он вреден. 98% ныне изучаемого в учебных магических заведениях с использованием палочки – не является прямым сотворением заклинаний. Для самостоятельного создания заклинания магу необходимо составить в ментальной сфере его конструкт, с последующим созданием в своей ауре или же за ее пределами силового каркаса с привязкой к нему необходимых рун или же иных магических сигилов и знаков, чтобы получить нужный результат. Ныне же маги, что стали себя именовать волшебниками, ничем подобным не занимаются. Они считают, что им достаточно знать короткий ключ к запуску ритуала, который ранее уже был отпечатан в инфосфере, и при помощи нескольких взмахов палочки и словесной формулировки с соответствующим намерением и ментальным посылом они обращаются к инфосфере, которая сама проводит все требуемые магические манипуляции, изымая у мага необходимую на это действие ману. Одаренному в таком случае уже не нужно самому заниматься выполнением всех необходимых действий для получения желаемого эффекта, все за него делает ритуал, который он смог запустить. Да только окажись такой маг в ином мире, где нет доступа к инфосфере его родного мира или же вместе с рассинхронизированным физическим планом мира с его инфосферой, и он окажется абсолютно беззащитным, так как самостоятельно не умеет оперировать собственной маной и творить при ее помощи магические действия и заклинания. Мои клоны в своей творческой, дизайнерской и архитектурной деятельности при изменении города использовали, естественно, вечную трансфигурацию. В чем вообще отличие вечной от временной трансфигурации? Вечная переписывает и изменяет астральное тело объекта навсегда, без возможности вернуть ему первоначальный вид без использования хрономаги. А временная создает астральный экзоскелет, что одновременно является темницей истинного астрального тела объекта изменения и в который вложена ментальная составляющая с образом или повадками поведения того, в кого происходит превращение. Но стоит энергии в магическом конструкте иссякнуть, и объект, подвергшийся трансфигурации, вновь станет самим собой. Естественно, заклинание полной перезаписи астрального тела в желаемое требует большей силы, чем временное изменение. А что касается разницы в живое в неживое, неживое в неживое и неживое в живое, то они практически ничем не отличимы. Ну, по крайней мере, имеется одно общеизвестное и универсальное заклинание, при помощи которого можно все это осуществить, не прибегая к узкоспециализированным заклинаниям, до которого в своем безумии додумались волшебники. Нахрена мне знать заклинание, а в случае 99% волшебников лишь ключ к ритуалу, записанному в инфосфере, чтобы уметь превращать жука в пуговицу или же мышь в табакерку. Идиоты, как есть идиоты. Проблемы с выполнением подобных магических манипуляций могут возникнуть только у юных магов, со слабой дисциплиной разума или же у тугодумов и дураков. Мои же архаровцы работали на совести, делали работу даже не на века, а на тысячелетия, так как после того, как проводили изменения внешнего вида местности, накладывали поверх измененного объекта чары неразрушимости, и пока в моем домене существует энергофон, а мана из источника свободно насыщает окружающую среду, чары не слетят и будут защищать его от разрушения. После проделанной перестройки город был теперь украшен только милыми моему глазу образами змей и рептилий, что сменили сраных паукообразных. Но не только этим были заняты мои иллюзии, еще они занимались каталогизацией всего ценного, складированием его и сбором ингредиентов за пределами города. После моего становления высшим магом мне стала доступным возможность создавать клонов архимагов и без знаний Дроу, благодаря которым теперь мои клоны имеют доступ к плану света с бесконечной маной. Они были бы одноразовыми поделками. Так как тело иллюзорного клона имеет свой предел энергонасыщенности, пропускной способности, и имеющийся в его распоряжении резервуар с энергией имеет лимит, не превышающий таковой у архимага, его бы хватило лишь на десяток применений великих заклинаний, после которых он бы развеялись из-за перерасхода энергии. Зато с прямым каналом в план света его резервуар практически не опустошается и мгновенно заполняется. Стоит клону зачерпнуть из него маны для сотворения магии. Еще одной открывшейся у моих иллюзий возможностью стала доступность духовного зрения. Теперь часть моей сущности постоянно присутствует в них, а они по сути стали моими аватарами. Я без труда могу перехватывать не просто контроль над их телами, а чуть ли не занимать их, замещая их сознание своим, а в это время мое физическое тело будет находиться под управлением одного из моих второстепенных потоков сознания или же все так же под управлением основного. Моя ментальная мощь настолько скакнула вверх, что мне не составляет труда основным потоком сознания руководить и управлять сразу несколькими десятками своих клонов или же быть параллельно занятым стольким же количеством различных магических манипуляций или действий, требующих внимания и сознательного руководства. И это не считая моих вторичных потоков сознания, которых ранее у меня было чуть больше сотни, если не стремиться к количеству распараллеливания, а к эффективности. Зато сейчас их у меня около 1000, а если быть точным, то 967, каждый из которых может с максимальной эффективностью, доступной с возможностями иллюзорного тела клона Архимага, управляться с магией и не только. Физически они также ничем не уступают теперь в своих возможностях как минимум магистрам йоги, и это только за счет умелого сочетания и работы того небольшого количества праны, которую имеют и океануманы, доступная из собственного резерва и через план света. Мои клоны, что были у меня еще до входа в пещеру с отродьем Лос, провели перерасчет ритуала и смогли создать новый, который был значительно менее энергозатратным. Решил я создавать клонов архимагов с нуля, и благодаря созданному ими ритуалу они все через него прошли, получив апгрейд и силы архимага, своего рода искусственную эволюцию. Ранее я ощущал своих клонов словно мелочь в кармане джинс. Ты знаешь, что она у тебя есть, но для того, чтобы узнать, сколько монеток и какого номинала, если ранее не пересчитывал, необходимо сунуть руку в карман, и только вынув ее, получал более подробную информацию. Теперь же я в режиме онлайн всегда знал, кто и чем занят, где находится, и мог свободно переместиться к ним без всякой аппарации или иных пространственных практик. Было достаточно одного моего желания, и мир сам доставлял меня к нужному клону. Это было прямое оперирование реальностью со всеми его энергиями и планами бытия. От открывшихся возможностей у меня голова шла кругом от восторга. Я, конечно, не все свое время за прошедший год посвятил одному лишь алтарю, но и около месяца суммарно потратил на разбирательстве в себе и своих новых гранях силы и возможностей. Безусловно, этого времени было мало для познания своих сил, но я спешил из домена и хотел перед отлучкой отсюда навести здесь порядок. Насчет же моих новых возможностей. Мои иллюзии перешли совсем на другой уровень реальности, и теперь созданное при помощи моего дара яблоко будет ничем не отличимым от обычного, сорванного с ветки яблони. Оно будет иметь ту же калорийность, содержать в себе микроэлементы и витамины, иметь запах и текстуру. Единственное, что мне не удается с их помощью таким образом воплотить, это реальную жизнь. Везде, где требуется душа, остается за пределами моих возможностей, и даже обычную муху мне не создать таким способом. Зато тело идеального гомункула, способное с легкостью в себе вместить душу оригинала тела, с которого создавалось, легко. Теперь мне не нужны сложные ритуалы и умения химеролога для создания тела для воскрешения нужных мне разумных, если, конечно, я буду обладать их душой, не дав той уйти за грань. Но для воплощения идеально соответствующего тела для другого разумного, идентичного его собственному, мне необходимо несколько минут побыть рядом с ним и просканировать силой своего дара иллюзии его физическую оболочку, или же обращаться при помощи ритуала к инфосфере. Так что как только я выберусь отсюда, нужно будет наконец-таки увидеться с Марией и Каникой, а также с Альфонсо, и заодно снять матрицы их тела. Несведущие могут подумать: да что ж в подобной возможности особенного, подумаешь, такое можно и с помощью трансмутации повторить. И это так, да не совсем. При помощи трансмутации можно создать абсолютно идентичное по химическому составу тело, неотличимые даже в одной хромосоме или клеточке от оригинала. Вот только энергетические параметры такого материала будут нулевыми. Все, что будет иметь такое тело, это девственно чистый астральный слой и нулевой коэффициент взаимодействия с душой разумного и минимальной совместимостью. Душа не сможет прожить долго в таком теле, разрушив его впоследствии ненамеренно собственной силой. Даже душа неодаренного будет пагубно влиять на такое тело, и в течение нескольких лет оно придет в негодность. Моя же материальная иллюзия уже и иллюзией как таковой не является. Она перестает ей быть ровно в тот момент, как я прекращаю свои магические манипуляции и материализую задуманное, а мир принимает ее за данность и свою неотъемлемую часть. Такое тело будет полностью совместимым с вселяемой в него душой, и разумному даже не придется подстраиваться под него, ведь оно будет иметь те же характеристики, что и его предыдущие. Это, конечно, при условии того, что на их душах будут иметься мои печати, благодаря которым мой дар сможет отслеживать развитие тела, и при желании я смогу создать идентичное тело на момент смерти или же с некоторым откатом по времени, когда оно было в идеальном состоянии. Осталось только выбрать способ притяжения к себе нужных душ, случись с моими друзьями и близкими беда, чтобы я мог их воскресить. Также мною было установлено, что моим божественным проявлением, аспектом, являются ядовитая всепожирающая тьма и исцеляющий святой свет во всех своих многообразиях. Вот именно такой результат выдал ритуал познания, на запитку которого мне пришлось потратить десяток резервов архимага. Ну, насчет ядовитой тьмы понятно, это наследие титула темного лорда, таланта Салазара готовить убойную отраву и токсичности яда Василиска, тогда как свет и святость – это привет от моего крестика и имеющейся связи с Эгрегором Единого, а также наличие у моих клонов прямого доступа к плану света. Я уже как-то ранее говорил о том, что теперь сам никуда носу не суну и потому, став полноценным богом, да с имеющимся даром иллюзий, я решил довести количество своих клонов до 50 тысяч. Потратив на это неделю и наклепав недостающих клонов с силами архимагов, моя душа немного успокоилась. Уж с такой силой и поддержкой за спиной можно больше не переживать за собственную безопасность. Какое же благо оказалось мой дар к иллюзиям, и спасибо тебе большое, лисичка, за такой подарок. Теперь я всегда смогу призывать к себе на помощь своих покемонов, где бы я ни находился. Моя связь с моим миром доменом оказалась необычайно крепка и сильна, а энергию от его источника я, по всей видимости, смогу получать где угодно, невзирая на мою удаленность от источника. К слову об отродье Лос, чья душа оказалась в моем посохе. Я просмотрел ее память и был знатно удручен тем, что она оказалась безмозглым членистоногим. В ту ночь, когда совершался ритуал по призыву в ее тело паучьей повелительницы, она испытала весь ужас и страх своей родительницы, что в тот момент практически вытолкнуло ее душу из ее собственного тела, и будучи подключенной к алтарю хлебнула долю малую хаоса, который в него проник в тот самый момент, когда город Стлош и его окрестности оказались выброшены светлыми богами за пределы мира в первозданный хаос. Лос знатно тогда перетрухнула от возможного растворения в первичном межмировом бульоне, из которого рождаются миры и в который они впоследствии уходят. Страх Лос оказался столь необузданный и силен в тот момент, что мгновенно свел с ума всех находящихся на площади города жриц богини, которых она уже чуть позже выпила для собственного спасения и побега. Когда же на тело перестала претендовать Лос и душа дитя паучихи вновь взяла бразды правления над собственным телом, она в ужасе и со всех своих восьми конечностей дала деру от источника силы, который фонил хаосом, ужас к которому отпечатался в практически девственно чистом сознании будущей богини этого домена. Она бежала, не разбирая дороги, и остановилась только тогда, когда почувствовала впереди знакомые эманации хаоса, после чего затаилась в ближайшей пещере и замерла, ожидая смерти. Но вот прошел год, десятилетие, а смерть все не приходила, и то, что несло ужас, рассеялось, и теперь энергофон уже не был насыщен его флюидами. И только тогда она, поборов страх, совершила свою первую вылазку на охоту, на которую ее толкали собственные инстинкты. Несколько тысяч лет она занималась по сути бесполезным для себя занятием, но и вреда, которое ей не несло. Являясь владелицей местного источника силы, имея с ним связь, по которой в нее поступала прорва энергии, питание ей было вообще не нужно для жизни. Только 30 тысяч лет спустя до паучихи дошло, что ей вообще не нужно охотиться для поддержания жизни и собственного роста. К тому времени она уже достигла огромных размеров, а так как была безмозглой и не умела управлять имеющимися в ее распоряжении силами, она оказалась запертой в огромной пещере, откуда уже не могла выбраться, где до нее и снизошло озарение о том, что ей вообще не нужно ничего делать. Лежи себе спокойно и набирай жирок. Чем тварь и занялась? Будучи неразумным существом, движимая только инстинктами, она оказалась лишена главного мотиватора к действию и собственному развитию, что и стало причиной стагнации ее ментальной оболочки души. Кушать ей было не нужно, в этом мире домене ей ничего не угрожало, не было здесь никого, кто бы мог ее убить. Одни эманации ее силы отбивали всякое желание у местных обитателей соваться в пещеру, где она застряла. А когда она стала полноценной богиней, ей стал доступен мир грез и снов. До этого же она была лишена возможности спать, и вообще, ни один из членистоногих и насекомых не обладает такой возможностью души. Все потому, что их век в естественной среде достаточно короток. Это я об обычной фауне, не магической, а потому сон для них является роскошью. Насекомые не спят, а могут впадать в анабиоз, и это совершенно разные понятия. Сон – это состояние души, ее путешествие в мире грез, а анабиоз – это функция и механизм организм к защите и сбережению энергии, когда все физические процессы замедляются, а некоторые и вовсе замирают, в том числе и ментальная оболочка существа. Но став богиней, паучиха настолько увлеклась новыми возможностями, что не выходило из своих снов на протяжении последних трех десятков тысяч лет. Сны ее, конечно, не отличались разнообразием и фантазией. В них она только и делала, что охотилась и ела, при этом наконец-таки сумев получить чувство насыщения от поглощенной пищи, а также откладывала яйца. Только во снах она смогла утолить потребность собственной природы и своих инстинктов, отчего и не желала покидать свои грезы, где она жила нормальной и полноценной в ее понимании жизнью. А затем пришел такой нехороший я и разбудил ее. Никаких особых умений и даров мне от нее не перепало, кроме огромной силы и помощи в становлении Богом. Столько полезного и питательного божественного мяса очень положительно сказалось на моей собственной силе и развитии. Ее же внешний скелет уже давно разобран и сложен в специально для этой цели созданной и защищенной пещере. Ныне это мой самый ценный трофей, что остается на хранении в домене. Но делу время, потехе час. Пора мне валить обратно в свой мир, уж больно долгая у меня вышла командировка. Определив цели, раздав указания и обозначив задачи чуть ли не для каждого из остающихся здесь без меня на хозяйстве архаровца, я с чистым сердцем переместился к порталу, что уже был мною перенесен с верхотуры пещеры, где он ранее находился, в мой дворец, которым я обзавелся в этом городе, и со спокойным сердцем и чистой совестью вступил в него и через мгновение оказался на той же полянке, среди хмурого и старого хвойного леса, где на земле лежало творение сварога, которое я тут же разрушил. Нечего оставлять в свободном доступе неподконтрольную возможность шастать ко мне в мир без моего разрешения и пригляда. После уничтожения творения славянского верховного бога теперь лишь я могу дать кому-либо доступ в свой домен мир. Стихийный портал же был мной закрыт, но связи мира с моим доменом это не лишило. Эй, ты чего творишь, негодник? Тут же рядом со мной нарисовался леший. Вот только нынче я вообще не ощущал от него возможную для себя опасность. И это я не про то, что он стал скрывать от меня свою силу, как раз наоборот. Теперь, будучи богом, я мог намного глубже и яснее понять уровень его силы, да только для меня он уже опасности никакой не представлял, и не будь он по своей природе нейтральным и относительно безобидным духом леса, кем он был когда-то и из кого смог развиться до становления богом, я бы его прихлопнул и загнал к себе в посох. Такая сильная душа, да заточенная на природную энергию и энергию жизни мне бы очень пригодилась, но я ж не дегенерат. Вот никогда еще в бытность обычным человеком не понимал стремления людей к разрушению и порче того, что им не принадлежит и несет пользу окружающим. Не раз был свидетелем того, как крушились мусорные урны, лавочки, иная муниципальная собственность. И я бы, может, их смог бы понять, если это могло бы принести этим вандалам хоть какую-то пользу, но кроме максимум административной ответственности они ведь ничего не получат, а если же останутся неопознанными и непойманными, то опять же кроме потраченной энергии им ничего не светит. Так и здесь. Леший был хранителем леса и поддерживал в нем баланс, не давал разгуляться нечисти, мог помочь выбраться заплутавшим в лесу детям или девушкам с женщинами, а непорядочных паразитов в людском обличии он заведет в болото или, заморочив голову, подведет к обрыву. Убей я его, и лес останется без защиты и контроля. А я не из тех разумных, что готов гадить подальше от дома. Где бы я ни находился, я ко всему отношусь с должным уважением и пиететом. Если требуешь следования правил у себя дома или же там, за что ты считаешь несешь ответственность, то будь любезен сам вести себя соответственно в гостях и на чужой территории. Леший же мне по собственной воле вреда не желал и зла не делал, так что пока он находится для меня в нейтральной зоне, но если он сейчас попробует меня обуть и отказаться выдать мне причитающееся по нашему уговору, то у меня как раз осталось одно местечко в посохе для еще одно заключенного. Не кипишуй, дед, всего лишь сломал неподконтрольный мне портал в уже мой домен, который взял по праву сильного, а теперь жду от тебя обещанной платы. По факту я только своим поступком, уничтожением стабилизатора и портального кольца в домен, уж точно закрыл любой вопрос с угрозой с той стороны, и тут уже никак по-честному не оспорить того, что я выполнил возложенные на меня обязательства. Хм, а ведь верно говоришь, змеюка. Видимо, он уже пришел к подобному умозаключению, а возмущаться сразу же начал в силу своего характера, мое слово крепкое. Ударил себя в ладонь уже иначе, чем в первую нашу встречу выглядящий леший. Сейчас он походил на скрюченного старичка, что носом землю клюет согнувшись, а телом ему служила коряга. И стоило мне обозначить свой вопрос, как я почувствовал, что местный источник магии стал ничейным. Леший собственноручно отказался от него и снял его привязку с себя. А как только это случилось, я мгновенно перехватил освободившиеся управляющие связи, перекинув центральный канал силы на себя. Ну вот и славно. И только я хотел сопроводить со своих земель Лешего и заняться организацией сокрытия и защиты уже моих земель, а участок у меня вышел знатным, размером чуть меньше Московской области из 21 века. Хорошую тут можно загородную дачу построить, но от мечтаний меня отвлекло ощущение внимания к нам неизвестного, ни уровень сил, ни степень опасности которого я почувствовать не смог. И не я один ее почувствовал. Леший тоже обернулся к источнику аномалии, из которой к нам на лужок вышел статный разумный. Ростом он был больше 2 метров, гармоничная и пропорционально развитая фигура, по которой заметно, что он не чурается взяться за благородную сталь, но самым примечательным и тем, что приковывали в его образе взгляд, были его глаза, точнее его пустые глазницы, у которых невозможно было разглядеть дна. Глядя в них, казалось, что глядишь в бездну. Но после того, как он нам улыбнулся, я поправился, зубы его тоже заслуживают отдельного и пристального внимания. Они у него напоминали акульи и были так же черны, как и его глаза. Словно осколки застывшей первозданной тьмы, вот что напоминали его зубы. Уж лучше бы он не улыбался. Еще в момент его выхода из пространственной аномалии, я призвал свой посох. Цепи уже был облачен в броню, и только я раздумывал, пора ли мне уже призывать свою армию клонов, как начал говорить Леший. «У-у-у-у, окаянный, чего пугаешь, и вообще, чего приперся, занят я», на что только что прибывший улыбаясь ответил: «И чего ты такой ворчун, а ведь я постарше тебя буду, так что возраст не оправдание». И говоря все это, гость смотрел лишь только на меня, с интересом рассматривая, и уверен, что не мой наряд, а душу. «Да кто же это такой? Моя сила вообще не может его коснуться». Точнее может, но моментально куда-то втягивается и исчезает в туне. В духовном же зрении он выглядит как черное пятно, повторяющее его физические очертания. Он словно черная дыра поглощал не только энергию, но и материю. Воздух, что касался его, не обтекал его фигуру, а проваливался в нее. И стоял он не на земле перед нами, а явно поддерживал себя при помощи левитации. Иначе бы он просто провалился в центр планеты. И я был уверен, что даже нахождение в центре раскаленного земного ядра, ему это хоть нисколечко не повредит. Хотя может даже и хорошо, что нагрянул ко мне без предупреждения. «Знакомься, новый сосед твоей ненаглядной, Светозар Змеев, а это Кощей», махнул рукой в сторону разумного, степень опасности которого по моей шкале глубины задницы улетел вниз и достиг, наверное, ядра Земли и, пройдя планету, насквозь улетела в космос. Даже по детским оцензуренным сказкам было понятно, что это очень опасный персонаж, а здесь, в мире, где он реальная личность, мне даже страшно представить уровень его силы. А ведь со слов Василисы он сын Чернобога. «Так, ты свой зарок исполнил, я свой выполнил, плату выдал, а потому пошел я отсюда, а вы знакомьтесь». И махнув нам с Кощеем рукой, свинтил от нас в неизвестном направлении своей лесной тропой. «Значит, соседом будешь?» «Ясно», — кивнул он самому себе. «Ну ты тут не шали и не шуми, иначе накажу». «Ладно, прощай». «И что это было?» Обратился я в пустоту, оставшись на полянке в одиночестве. Пришла, значит, самая страшная страшилка русского фольклора, поглядела на меня, сделала первое и, как мне кажется, единственное предупреждение, а затем удалилась. Он меня вообще за угрозу не воспринимал, и это, если честно признаться, меня не то чтобы раздражало, скорее злило. Я, мать вашу, бог. Но как оказалось, этой силы недостаточно, чтобы к тебе хотя бы с некоторым пиететом относились сильные мира сего. Нет, я все понимаю, у него были 1000 лет на развитие, познание своих сил после становления богом, но такое пренебрежение по отношению ко мне безумно бесит. Так, Светозар, спокойствие, только спокойствие. Фух, надо отвлечься, и нужно наконец выяснить, какой сейчас год. Тимпус. Опять я стал говорить вслух, и, видимо, эта дрянная привычка досталась мне от Салазара, но не это меня сейчас тревожило большего всего, а то, что мне показали чары. 1886 год, 24 июля, 2 часа дня и 43 минуты. Что-то очково мне стало давать знать о своем возвращении или ложиться спать. А я ведь за все время пребывания в домене даже минутки не прикорнул, а все потому, что не хотел ставить в известность о своем положении Марию. Она ведь обязательно бы поперлась мне на выручку. А оно мне надо? И пусть я хорохорился, находясь в домене, и даже думать не смел о неудачном завершении своей миссии, но ведь если взглянуть на тогдашнюю ситуацию честно, то мои шансы на успех были минимальными. И только благодаря стечению обстоятельств и нескольким фактам я смог выбраться оттуда целым и невредимым. Первый и самый основной мой козырь, благодаря которому я смог в столь короткий срок зачистить Стлошх, это мои иллюзии. Второй, это мое змеиное наследие, не будь которого у меня я бы не смог проникнуть в Академию магии, повстречать Дарша, пробить городской барьер и совладать с пусть тупым и неразумным, но сильным паучьим божеством, а затем сожрать его и стать высшим магом. Ну и последний, это доступ к святому свету, который также мне сильно помог в превозмогании домена с его недружелюбными обитателями. Эх, ну и что мне теперь делать? Или же не изменять традициям и первым делом заглянуть к своему побратиму? Мда, опять я разговариваю сам с собой. Нет, одиночество и компания собственных иллюзорных клонов не пошли на пользу мою душевному состоянию и психике. Перед тем, как идти за оплатой своих услуг к Василисе, мне нужно было нормально отдохнуть, и как бы мне не хотелось оттянуть момент получения заслуженных претензий от переживающих все это время обо мне девушек и друга, но я ведь не сволочь и не хочу заставлять их мучиться в неведении еще какое-то время, а потому сперва надо увидеть своих близких и только затем отправляться к капищу. Мое прибытие после очередного долгого отсутствия вызвало шквал радостных эмоций у моего друга, который, как я погляжу, уже достиг силы архимага. «Тебя где носила, Святозар? Мне Мария житья не дает», — сказано это было с укором, «и можно сказать, по твоей вине пресеклось несколько благородных династий магов, чтоб ты знал. О чем это ты, Альфонсо? Меня вообще не было в этом мире, так что это все поклеп. Ну, косвенно в этом виновата, но все равно весомо». И, видя мое недоумение, продолжил: «Из-за того, что Марии не удалось на протяжении нескольких первых лет твоего отсутствия обнаружить хотя бы намека твоего пребывания в мире грез, она зачастила ко мне. Все-таки я твой побратим и почувствовал, если бы ты умер. Вот она и стала ко мне частенько заглядывать, и все бы ничего, если бы она держала свои визиты ко мне в тайне. Но нет, она даже ко мне в гильдию перемещалась, никого не стесняясь. И это породило слух о том, что у нас с ней достаточно близкие отношения. У меня немало недоброжелателей, что не прочь позлословить и хотя бы так облегчить душу, ведь никак иначе они не могут меня задеть. Руки короткие. Ну теперь все сразу же стало понятным. Можешь не продолжать. На следующий день, как только слухи о вашей с Марией близости дошли до нее, самые активные их распространители просто не проснулись, а она все такая же импульсивная и резкая. Эх, а мне ведь еще надо как-то загладить свою вину перед ней за свое долгое отсутствие. Надежда только на то, что у нее все еще должен быть пиетет перед своим учителем. Ведь должен быть, именно, так и случилось. А когда всплыла информация о безвременной кончине больше 50 человек, что до этого не жаловались на здоровье, возникли подозрения. А когда стали искать мотив и что-то общее между всеми погибшими, один из тех, кто хорошо знал всех этих несчастных, а во, сколько выставленного на показ фальша в голосе и чистой радости, видимо, среди непроснувшихся были разумные, что немало крови попили у Альфонса, смог припомнить, что относительно недавно все эти лица часто в разговорах не преминули напомнить собеседникам о том, что Мария Бадер стала частенько наведываться в Вену и ее не раз видели в моей компании. А когда всплыло имя Марии, вспомнился случай в Риме с Медичи. Зато тема наших с ней взаимоотношений в одночасье стала табу. И он громко заржал, смешно хлопая себя ладонями по коленям. Ну ей-богу, смотришь на него и происходит диссонанс. Видишь перед собой 20-летнего юноша, да только поведение у него эксцентричного бодрого старичка. Те же ужимки, юмор, словно оказался в своем детстве из прошлого мира, в гостях у маминых родителей. Там тоже дед любил пошутить и никогда не скрывал своих эмоций, не стесняясь их выказывать среди своих. Она все так же председатель МКМ, чем занимается, чего достигла. Понятно, что всего тебе известно быть не может, но расскажи хотя бы, что тебе известно. Вернул я его внимание к себе и начал вникать в события, что прошли мимо меня. Глава 27. Встреча с побратимом, ведьмаками и неожиданным товарищем из моего прошлого. Значит, вот оно как, ясно. И чем она теперь занимается? Как оказалось, после моего исчезновения Мария уже через 15 лет покинула пост представителя МКМ и посвятила все свое время двум занятиям, своему развитию и поиску меня, хотя полностью отвертеться от общественной деятельности и активности на политической арене европейских держав ей не удалось. Ныне она занимает пост аббатисы католического женского монастыря, где учит одаренных монашек владеть своим даром и основной упор естественно делается на целительство и зельеварение. Ей оказалось по силам воспитать хорошие подспорья в помощь братьям Ордена Творца и Дракона в их борьбе против скверны. Теперь ни одна серьезная вылазка и обещающая быть трудная операция по уничтожению опасных тварей не проходит без полевого госпиталя, где сестры ее монастыря оказывают незамедлительную помощь получившим ранения воинам. Пусть церковь вроде как уже давно главенствует на территории Европы, но все еще находятся места в виде скрытых древних языческих капищ, захоронения и иных мест, откуда лезет всякая нечисть. Так что работы у боевого крыла католической церкви всегда в достатке и чуть ли не каждый год что-нибудь да происходит. Это все, что мне известно о делах Марии и Коники, что естественно везде следует за своей госпожой. Но вот Альфонсо подобрался и уже с нетерпением глядя на меня, впивались своим взглядом и потребовал: «А теперь я жду от тебя рассказа о том, где ты столько времени пропадал и куда в очередной раз влип. Не поверю, что ты просто где-нибудь отдыхал от мирской суеты. Ха! Пошли в твою мастерскую, скину тебе свои воспоминания. Только я вот чего не понял. Почему Мария сама к тебе наведывалась, а не пользовалась, к примеру, парными артефактами связи или патронусом? Мария никогда не любила суету, и пусть она обладала шилом в одном месте и страстной натурой, но при этом всегда подходила рационально к своим порывам и умела держать их в узде. Мне стоило огромных трудов привить ей эту черту, ведь поспешность и импульсивность может стоить магу не только жизни, но и души, а вместе с этим и последующего достойного перерождения. После того, как она стала архимагом, в силу специфики своей основной специализации, с находчества, все артефакты связи начинают сбоить в ее присутствии или вообще вытворять непонятную дичь. Единственный доступный ей способ передачи сообщений – это патронус. Вот только он у нее очень приметный и уже известен всем сильным мира сего. Так что с его помощью скрыть нашу связь не вышло бы. А что это не так с ее патронусом? Вроде красивая ящерка и ничего такого в ней нет. И вправду, не понимал я затруднений такого способа общения. С ним все очень даже так, всем хорош. Да приметен он очень, и я не знаю больше никого, у кого имеется похожий. Все-таки патронус в виде магического существа – это заявка на очень сильного мага и неординарные способности. Стало еще больше непонятным. Ну да, согласен, комодский дракон выглядит грозно, но его уже должны были открыть и узнать об этом представители немагической фауны. Но не видя в моем лице понимания проблемы, он решил уточнить: «Хе, ну может для тебя Светозар, у кого его собственный патронус является 50-метровым Василиском, устаревшие данные, нынче он все 100, наличие патронуса дракона является обыденностью и ничем не примечательным фактом, но для основной массы магов это серьезное подтверждение силы и уникальности. Да нет или же да, такое конечно бывает, но нужно уточнить. У нее сейчас патронусом является настоящий дракон, представитель магической фауны, не комодский варан, его ведь тоже иногда драконом именуют». На что Альфонсо подтверждающе лишь кивнув, а следом, уже в нетерпении, чуть ли не набросившись на меня, продолжил: «Все, Светозар, сил мочь терпеть уже нет. Пошли скорее вниз, хочу глянуть на твои приключения. Эх, когда уже наступит хотя бы 20 век и появится кинематограф с приличными компьютерными спецэффектами. Может, хоть это сможет помочь моему товарищу утолить его жажду драйва и адреналина. Все-таки туго сейчас с хорошими развлечениями. Одна отрада у моего побратима – призывать демонов и ломать их волю. Бедняга, глядя на то, когда он начинает чудить постарчески, не стоит обманываться его таким видом и поведением присущего безобидному дедушке. Когда необходимо, он превращается в отпетого садиста, маньяка и потрошителя, не боящегося своими руками зарыться во внутренности очередной опасной твари, пока еще та жива и глядя ей в глаза, начать ее пытать и проламывать ментальную защиту, в своем желании превратит демона в свою очередную послушную и дрессированную собачку, что будет таскать ему в зубах тапочки. Скинув ему в думосброс свои самые яркие и богатые на события воспоминания за прошедшие годы моего отсутствия, я потерял своего собеседника на весь день. Но перед тем, как он погрузился в котел, я поставил его в известность, что отлучусь к ведьмакам и вернусь к нему завтра вечером. Нужно было выяснить, как дела у моих вассалов и заодно узнать уже с их стороны о работе Ордена Дракона и их взаимодействии с монахинями монастыря моей бывшей ученицы. Ну здравствуй, Вольт. Буквально через 15 секунд после того, как я переместился в зал собрания цитадели, сюда нагрянул Витольд с Олафом и еще несколькими неизвестными мне разумными. Все они были в боевом облачении и готовы к бою. Видимо, сработала сигналка о пространственном перемещении, и я ее, кстати, почувствовал, но не обратил на это внимания. «Светозар, как же я рад, что ты наконец объявился!» Сгреб меня он в свои объятия, а мне было слегка неловко. Он был искренне рад моему возвращению, а для меня они были, может, и не статистами, но теми, кому я помог лишь с одной целью – дабы иметь у себя в загашнике возможность призвать к себе на помощь профессиональных охотников на чудовище, получить с их помощью вес и влияние на политической арене Европы. Меня же ведьмаки превозносили и чуть ли не молились на меня, ведь это я вытянул их из ямы, где бы они и сгинули, не случись нашей встречи. Может, потому и не было в каноне описанного Роулинг упоминания о них. Они и остались лишь на страницах истории к тому времени. «И я рад тебя видеть», ответил я на его эмоциональный порыв, сразу же после того, как мои ноги вновь коснулись пола и меня поставили туда, откуда взяли, созывая всех глав структур ордена. «Хочу получить подробную информацию о всем произошедшем в мое отсутствие из первых уст, заодно и повидаю всех». А уже через час я увидел своих старых знакомых, и состав руководства нисколечко не изменился, разве что появилось одно новое лицо. И глядя на эту девушку, ее миниатюрную комплекцию и то, что она сидит по правую руку от Адира, а поглядывая на меня, нервничала и постоянно оборачивалась к Флитвику за своего рода моральной поддержкой, нетрудно было догадаться, что она приходится ему родней, и скорее всего является его дочерью, уж больно сильное у них внешнее сходство имеется. И я оказался прав. Девушку звали Мария, и она была младшей дочерью Адира, ныне занимающая пост руководителя артефактной мастерской. У нее оказалось два крайне сильных магических дара. Один отвечал конкретно за артефакторику, а второй за кровь и кость. Из-под ее рук выходят изумительные артефакты из кости с кровавым зачарованием на основе гоблинских рун и тауматургических сигилов вампиров. Она уже с ранних лет проявила свои таланты, и ей самой они безмерно нравились. Ей было по душе творить и мастерить что-нибудь своими руками. Ей еще даже 100 нет, а она уже имеет знания в области артефакторики, достойные магистра, а по резерву и контролю очень скоро сможет достичь необходимой планки силы для именования архимагом.